из одной истинной правды. Бабам не хотелось отпускать ее победительницей. «Что ты так на них окрысилась-то?» — спрашивали ее. «Как на вражину. Чего тебе от них надо?» «Чего-чего? Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу шелковый станет. Ребятенков своих роженных надо. Втрескаться надо так, чтоб из глаз искры сыпались». Дуся, уходя, отдразнивалась. «Тю-тю-тю, тю-тю-тю». Прозявили жизнь попусту, а теперь оправдание себе ищите. Ушла Тамара Ивановна из садика, когда вслед за Светкой подоспел к школе и Иван. Больше ей там делать было нечего. Будто вместе с выросшими дочерью и сыном вышла она из возраста, который доставлял удовольствие и терпение возиться с малышами. Как у роженицы появляется грудное молоко для кормления ребенка, а потом в свой срок исчезает, почувствовала она в себе вычерпанность от долгой внутренней истяги. Будто однообразные и невыразительные круги крутила над солнечной сердцевиной жизни. Захотелось движения, жизни, физической усталости от здоровой работы. Утром, так и не преклонившись к подушке, она подняла Анатолия рано. Надо было что-то делать. Он, поспавший, но не выспавшийся, пил крепкий чай и, зевая, оглаживая лицо, снимая с него сон, одурь и нерешительность, сидя в кухне напротив окна, угрюмо смотрел в него по тополям, только-только выпустившим зелень. Воздух, окаймлявший ее, был фиолетовый, без солнца. Подошла Тамара Ивановна и села напротив. «Ну что, отец, делать будем?» — требовательно спросила она, выставив руки и сцепив пальцы в замок. «Не знаю, мать», — в тон ей ответил он и отвел глаза. «Не знаю». Она посидела еще, маятно откидываясь назад и оборачиваясь к окну, возле которого ночью высмотрела глаза до синяков под ними. И вдруг стукнула кулаком по столу, крикнула в никуда: «Да как же так?» И вышла, удивленная собой. Анатолий соскабливал с лица выросшую вдвое гуще за вчерашний вечер щетину, когда позвонил Демин. Он даже и вопроса не задал, ждал, что скажут. «Нету пока», — сказал Анатолий каким-то новым, прыгающим голосом. «Я у себя буду в киоске», — объяснил Демин. «Если часам к 10 пришлете мне кого-нибудь из девчонок, лучше ту, которая видела его вблизи, мы бы с ней прошлись по рядам». «Понял». Иван спал. Поднимать его не стали. Спал он на узком и длинном диване, занимавшем в проходной комнате, которая считалась гостиной, почти всю лобовую стену, едва оставив место для двери в Светкину комнату, сейчас прикрытую. Дверь в родительскую спальню была слева, в двух шагах от дивана. От нее и падал свет на погруженного в сон парня. Окно в гостиной оставалось зашторенным. Иван развалился на спине, свесив правую ногу и чуть покачивая ею, точно баюкая себя. Лицо с тонкой девичьей кожей подрагивало, как от пробегающих сновидений. Тамара Ивановна постояла возле него, слепо и натужно всматриваясь. «Вот он здесь, а где сейчас Светка?» И решительно направилась к выходу. На улице уже было людно, торопились на работу. На остановке стояли большой покорной толпой, развернувшейся влево, откуда ждали троллейбуса. Беспрерывным потоком Припуская и сходу приседая, катили машины.